Позже я наконец-то раздал всем девчонкам амулеты ключи от портальной комнаты. Теперь, в случае чего, любая из трех моих девушек, да, включая Сидзуку, сможет телепортироваться в мой подвал. Сами ключи выглядят как простые браслеты дружбы. Вообще, на девчонках появляется все больше и больше различных украшений, колец, браслетов, амулетов. В будущем и серьги будут. Все как у настоящих чародеев. В школе никаких изменений не предвиделось. Самое интересное, что происходило в школе на неделе, это несколько сцен, когда мне удалось зажать Ринка в безлюдных местах. Делать это в школе с подругой было весьма волнующим опытом. А с Химари вообще никаких проблем, она практически всегда рада ласкам. Так что, благодаря этим двум девушкам моя школьная жизнь стала гораздо интереснее. После школы же один раз мы снова зашли в то кафе с горничными, уже всей компанией. Попутно же я строил планы на ближайшее будущее. Для начала, я решил на следующих же выходных посетить Найхару. Присмотрюсь к семейному особняку и, возможно, даже сразу начну работать над новой портальной комнатой уже там. Тогда можно было бы свободно перемещаться между особняком Найхары и моим городским домом в любое удобное время. Также я наклепал целую кучу средненьких защитных амулетов, повышающих как чисто физическую защиту до уровня заклинания железной плоти, так и дающие сопротивление магии. Конечно, эти амулеты уступают по качеству любому из тех артефактов, которыми я оснастил своих девчонок. Просто конкретно эти амулеты я приготовил на продажу. Остается только найти покупателя. Но, учитывая, что Цучимикадо конкретно так взаимодействуют с правительством, то я вполне могу в скором будущем получить заказ либо от самих Цучимикадо, либо от правительства. Ну, разумеется, не раньше, чем я выйду из тени. Если только за мной уже не следили, нельзя исключать и такую возможность, что правительство только и ждет удобного момента, чтобы выйти на контакт. А еще про Джингуджи не стоит забывать. Мою помолвку с Куэс никто не отменял. Хотя, учитывая, что от моего клана ничего не осталось, они могли бы и вовсе забить на эту возможность и потерять ко мне всякий интерес. Хотя, с другой стороны, паром света и древнее имя. Но, если бы Джингуджи действительно хотели все это получить, они бы уже показались давно. Или же им что-то мешало, например, давление других кланов охотников. Все это, конечно, интересно, но, на самом деле, у меня нет особых причин слишком глубоко вникать во все эти интриги. Но, все же, нос лучше держать по ветру. А пока у меня слишком мало информации о планах моих коллег. Отдельно можно упомянуть Сидзуку. После того, как мы нашли в кафе городского Айкаси в виде миленькой блондиночки, я заявил, что вообще не собираюсь ничего с этим делать, Мидзути заметно расслабилась. Она стала вести себя более беззаботно и все чаще пребывала в игривом настроении. Ну и, разумеется, все чаще она начинает со мной флиртовать, что получается у нее неплохо. Эта змейка может быть чертовски обаятельной девчонкой. В общем, события текли спокойно и размеренно. Так бы и закончилась неделя без интересностей, если бы в пятницу, когда мы с Химари и Ринка возвращались домой после учебы, не появился бы он. «Милорд, придержала меня Химари». Ринка остановилась сама, ощутив возросшее напряжение. «Собственно, я бы тоже насторожился, увидев, как Химари хватается за рукоять Ясуцуны. Меч еще не покинул ножны, но это дело одного мгновения. Собственно, Химари не извлекает пока меч лишь потому, что она способна превратить это извлечение в мощный выпад. Ты, Амакова, из переулка нам наперерез вышел мрачный парень. Он был одет в серое пальто, а его темные волосы спадали на глаза, создавая еще более унылый вид. Немногие прохожие как-то быстро исчезли. От Химари я уже узнал, что Айкаси могут использовать что-то вроде мощного внушения на местности, которое будет отгонять простых людей. Юта, кто это? Обеспокоенно спросила Ринка, достав деревянный бакин. Да, после событий на пляже моя подруга детства всегда носит с собой деревянный меч. Но, честное слово, благодаря зачарованию эта палка является весьма мощным артефактом. Не знаю. Вздохнул я и обратился уже к незнакомцу. Да, я Юта Макова. А кто ты? Это не важно. Покачал он головой. В следующий момент я невольно дернулся, отпрянув назад. Фигура мужчины мелькнула, вот он был в 5 метрах впереди, а вот он уже прямо передо мной. Но и это еще не все. Его лицо корчится в гневе и парень отскакивает назад, прижимая к груди обрубок руки. В то время как Химари плавно отводит окровавленное лезвие Ясуцуны. Предел человеческого тела. Я был просто не в состоянии воспринять этот бой, Для меня это было слишком быстро. Момент, когда враг нанес удар и когда Химари его заблокировала, переходя в контратаку, все это прошло мимо моего внимания. Гахаха, сука! Злобно прошипел демон. Милорд, позвольте разобраться мне с этой неприятностью, произнесла Химари, слегка пригибаясь. Не спеши, заявил я. Если можешь, постарайся захватить его живьем. Я хочу задать ему пару вопросов перед тем, как ты его добьешь. Хорошо, кивнула кошка. А сам противник наш уже медленно отступал, стараясь не спускать с нас глаз. Было заметно, что он уже не надеялся на победу. Теперь, потеряв руку, он думал лишь о том, как уйти отсюда живым. И, когда Химари уже приготовилась для рывка, он сделал свой ход. На всякий случай я поднял руку, готовясь выставить оберег, а Ринка выставила перед собой Бакин. Демон же вскинул здоровую руку в нашу сторону. «Назад, милорд!» – бросила мне Химари, перед тем, как исчезнуть. Естественно, я схватил Ринка за плечо и потянул ее за собой назад. В следующий момент Химари уже была за спиной врага, хватая его за воротник и поднимая над землей. Ноги демона при этом остались на земле, будучи рассеченные Ису Цуной мгновением ранее. И только после всего этого нас с Ринка догнала атака самого демона. Это было что-то невидимое. Предположительно, магия воздуха. Но, мой барьер спокойно выдержал удар, который, похоже, еще и ослаб на дистанции. Не шевелись, отрепи. Прошипела Химари, пригвоздив демона к земле клинком. Тварь. В ужасе он пытается отмахнуться от кошки, но из-за этого он лишь теряет последнюю руку. Перехватив ее, Химари так сжала кисть демона, что его конечность жалобно хрустнула, согнувшись под совершенно неестественным углом. Противник закричал еще громче. Камисама, тяжело дышала Ринка, стараясь не смотреть в сторону поверженного демона. Тебе не обязательно смотреть, спокойно сказал я ей. А кошка, тем временем, успела переброситься парой слов с демоном. Тварь, жалкая проклятая сука, будь ты проклята, отродье, чтоб ты сдохла. Извини, но смерть пока ожидает лишь тебя. Так добей меня уже, мерзость. Ты умрешь только тогда, когда позволит мой господин. Аргах, предательница. Ты и весь твой мерзкий род предал наш вид. Демон был готов и дальше раскидываться обвинениями. Отсутствие рабочих конечностей, похоже, ему совсем не мешало в этом. А Якаси гораздо легче переносит подобные раны, нежели люди. В любом случае, очередной поток ругани был прерван щелчком пальцев. «Давай не будем затягивать», — произнес я. «Кто тебя послал?» «Что?» — удивился демон. «Ну, ты же не совсем недоумок, чтобы просто так от скуки нападать на меня. Кто тебя подговорил и что тебе обещали за мое убийство?» Но, судя по обиженному выражению лица демона, он именно что самолично принял это решение. «Ты не понимаешь?» «Да, ты убийца демонов», — процедил пленник. «Убить тебя — это великая честь для любого демона. Больше не нужно никаких причин, кроме того, что ты охотник. И пусть ты победил меня, но твой враг — это все Якаи Японии». «КХМ!» — тактично кашлянула Химари, крутанув меч. «Чертова сука!» — завопил пленный от боли. «Ох, ладно, Химари, можешь добить его!» — вздохнул я. «Это было так глупо!» «Как скажете!» — немного кровожадно улыбнулась кошка. «Но, в чем-то этот парень был прав. Я действительно не понимаю, рисковать по столь глупой причине, и, тем не менее, хоть для меня это странно, но, вспоминая тех охотников, с которыми мне доводилось встречаться в далеком детстве, я прихожу к выводу, что у людей ситуация не лучше. Да даже меня самого дед когда-то старался воспитать с идеей, что уничтожение всех йокай — это мой долг». Тем временем, Химари добила демона. Я не понял, что именно она сделала. Казалось, будто она даже не вынимала меч из тела пленного. Я только заметил, как напряглась ее рука, а в следующий момент тело демона просто разорвало в клочья с противным влажным треском. Асфальт залила черная кровь, что сразу же начало дымиться и испаряться. Также и останки демона мгновенно почернели и стали осыпаться, словно какие-то огарки, в пепел, который просто разлетелся на ветру. Ринка хоть и старалась не смотреть, но звуки были столь живописными, что девочку чуть не стошнило. Отчаянно зажмурившись и закрыв рот рукой, она пыталась отдышаться. «Все нормально», — поспешил я к ней. Обняв подругу, я старался ее успокоить, поглаживая по спинке. И это помогло. Ринка быстро пришла в себя, и ее дыхание вернулось в норму. Благо, останки демона быстро рассеялись. Хорошо, что они не остаются в виде трупов, как люди. Ну, лично мне без разницы, а вот для Ринка хорошо. Все же, несмотря на свой грубый нрав, Она все равно в душе нежная и очень чувствительная натура. Не волнуйтесь, мастер, заговорила Химари. То простой йокой ветра был, хоть и сильный довольно, но особенностей каких-то лишенный. Для меня он не противник был, ваша верная защитница сильней. К этому времени я уже прочел заклинание аурного зрения, чтобы осмотреться. Ничего особо интересно. Я засек несколько слабых аур ейкой, что стремительно удалялись от места схватки. За боем следили. Может, это кто-то третий, а может, это были друзья или подчиненные нашего злоумышленника, что по каким-то причинам не стали вступать в бой. В любом случае, Химари не показала ничего особенного, так что и увидеть эти наблюдатели чего-то важного не могли. Не стоит о них волноваться. Эй, давайте теперь домой. Но, Ринка была немного ошеломлена стремительно произошедшими событиями, но я просто приобнял ее и, прижав к себе, повел ее к нашим домам. Оставлять ее одну я не стал, а сразу завел к себе. Юта, встретила меня дома маленькая древняя Мидзути. Мы дома. Сидзука, можешь приготовить горячий чай для Ринка, пожалуйста? Хорошо, кивнула девочка, с интересом взглянув на мою подругу. Конечно, они уже знакомы, хотя ни разу еще при мне особо и не общались друг с другом. Сидзука не проявляет особого интереса к Ринка в принципе, а моя соседка еще не понимает, как ей вообще следует относиться к Мидзути. Учитывая, что сейчас змея, мой боевой трофей, раб, захваченный в бою. Ну, может, не совсем так, но близко к этому. Для Кузаки все это до сих пор дикость. В итоге, через некоторое время Ринка полностью успокоилась и старалась не думать о том, что произошло. Тем не менее, кое-что она решила сделать со своей стороны. Химари, обратилась она к моей кисе. Да, котеночек. Сама Химари в ответ старалась обращаться к Ринка предельно дружелюбно. В последнее время они ладят все лучше и лучше. Мы можем увеличить время наших тренировок? Спросила Кузаки. Ты хочешь стать еще сильнее? Хотя это звучало не как вопрос, а, скорее, как утверждение. Да, сегодня я даже пошевелиться не могла. Ну, не говори так, улыбнулась кошка. Я видела, как ты приготовилась к бою. Это намного больше, чем сделал бы обычный человек. Но просто есть противники такие, с кем не совладать тебе никак. Уже сейчас ты можешь справиться со многими йокой, заметил я. Истинно так, кивнула кошка. Правда? Удивилась Ринка. Да, Сидзука и наш сегодняшний противник были Айкаси. Считай, они элита мира демонов, как и наши Химари. Большинство йокой не настолько сильны и, хоть обычных людей они превосходят, но ты с ними справишься. Ну как? Вздохнув, я положил ладонь на грудь Ринка. Благодаря вот этому, моим крошечным сиськам, опешила Кузаки. Милорд имел в виду волшебный твой наряд. Даже Химари поняла. Ау. Тем не менее, то, как менялось выражение лица Ринка во время этого разговора, было просто прекрасным зрелищем. И, все же, мои артефакты дают этой девчонке огромное преимущество по сравнению с другими людьми. Эта одежда защитит тебя от когтей и магии демонов, а твое оружие сможет нанести им немалый урон. Я ясно, протянула девушка. Амулеты Юта, подала голос Сидзука, что ранее просто сидела в сторонке. Очень опасные предметы, намного опаснее того, что делали Амакова прошлых поколений. Хаймэм, ты видела амулеты моих предков? Поинтересовался я. Девочка кивнула. Лишь со стороны, я наблюдала, как охотники использовали предметы, заговоренные силой Амакова. Ну, это другое. Махнул я рукой. Вряд ли мои предки стали бы продавать на сторону лучшие свои творения. То, что я дал вам, девочки, намного превосходит те поделки, которые я подготовил для продажи. Продажи? Удивилась Сидзука. Собственно, удивлены были все, но вопрос озвучила лишь Мидзути. Да, если ко мне обратятся другие кланы охотников, правительство или даже Якой, у меня уже будет что им предложить. Роль торговца нравится мне гораздо больше роли, собственно, охотника. И ты, потомственный убийца демонов, готов торговать семейными амулетами с врагами человеческого рода? Еще более удивленно спросила Сидзука. Она была слегка ошарашена. Я же только пожал плечами. Враг человеческого рода? Серьезно, если Йокай достаточно социализирован, чтобы заниматься торговлей, то он уже и не особо-то враг человечества. Помнишь красавицу-блондинку из кафе? Я говорю именно о таких Йокай. Дикие же чудовища даже и не подумают обращаться ко мне, да и если бы обратились, что они могут предложить? Даже Химари задумчиво кивала, соглашаясь со мной. Ринка особо не возражала, но Сидзука выделила главное. «Красавица-блондинка, значит, она действительно тебе понравилась, Обливион. Глава 12. Змеиный ответ 18+. В конце концов Ринка все же была отправлена домой, когда достаточно успокоилась. К этому времени уже вечер подступал, и я вспомнил кое-что. Вообще-то, я еще на неделе подготовил для Сидзуки подарок. Еще один ошейник, но уже не сдерживающий, такой же как у Химари и Ринка, зачарованный для защиты. В лояльности Сидзуки я уже практически уверен. И костыль со сканированием эмоций уже не столь необходим. Конечно, это была полезная штука, но, рано или поздно Мидзути могла бы заметить этот трюк. Даже если она не разобралась бы в чарах амулета, она бы могла понять это по моему поведению, если я буду слишком чутко реагировать на ее настроение. В любом случае, в спину она не ударит, а мне тоже нужно демонстрировать свое доверие малышке, чтобы зарабатывать очки лояльности. В общем, Сидзука. Да, Юта. Сразу же отозвалась девочка. Я поманил ее пальцем, и она послушно подошла ближе. Никакого опасения, только любопытство. В свою очередь я прикоснулся к ее ошейнику, стараясь продлить физический контакт, задержав свои пальцы на шейке девушки. Милорд, насторожилась Химари, поняв, что я делаю. Даже сама Мидзути была удивлена. Этого времени было достаточно, чтобы понять, что Сидзука нам больше не враг, как минимум, пояснил я, приложив к шее Мидзути ключ-кольцо. Но, разве это не слишком быстро? Она могла просто притвориться послушной, возразила кошка. К этому моменту я уже расстегнул ошейник Мидзути и снял его с шеи девочки. Не возражаешь? Как-то робко спросила Сидзука, подняв ладони. Валяй, кивнул я, и девочка тут же сформировала в своей руке водяную сферу. Химари напряглась, готовая в любой момент выхватить меч. Но Мидзути, заметив беспокойство кошки, решила ее не провоцировать, а просто рассеяла свою магию, убрав водную сферу. «Точно, держи». Делаю вид, будто я только вспомнил об этом. Передаю девочке новый аксессуар, на замену ограничивающему ошейнику. «Еще один», — скептически изогнула бровь змея. «Раз уж ты теперь в нашей команде». Пожимаю плечами, поясняя свою позицию. «Мне будет обидно, если в случае чего ты пострадаешь». «Ясно», — улыбнулась малышка. «А я думала, что ты делаешь такие подарки только своим любовницам, и это приглашение. Да кому вообще ты нужна со своим тощим тельцем?» — фыркнула недовольно Химари. Вместо ответа девочка выразительно посмотрела на меня. «Да-да, ты прелесть», — вздохнул я, погладив ее по голове. И Мидзути бросила на кошку торжествующий взгляд. «Юта, можешь, сновав меня, поцеловать?» «Без проблем». «В смысле?» Когда малышка снова посмотрела на меня, задав этот вопрос, я просто наклонился и поцеловал ее губы. Но длинный и ловкий змеиный язык быстро проник в мой рот, чем я особо и не препятствовал. Сидзука целовалась очень старательно и чувственно, но, к моему удивлению, опыта ей не доставало. Химари в это время стала еще недовольней, но при этом она перестала нервно тискать рукоять меча. «Милорд», — настойчиво приблизилась ко мне кошка, когда я разорвал поцелуй с Сидзукой. Я не совсем понял, чего она хочет этим добиться, но, когда она обняла меня и потянулась к моим губам своими, я радостно ответил на поцелуй Химари. И девушка сразу же прижалась ко мне своей пышной грудью, попутно запустив свои руки ко мне под рубашку. В ответ я погладил бедра Химари, подступая к ее сочной попке. В общем, поцелуй с кошкой получился более страстным, чем со змеей. А гормоны все продолжают буйство, и, кажется, поцелуем все не закончится. Моя защитница уже опустила свою ладонь на мои штаны и начала поглаживать уже рвущегося в схватку бойца. Тем не менее, хоть я уже и забыл о том, что тут у нас зритель есть, Химари об этом не забыла. Вот как это происходит между нами, — самодовольно выдала кошка, разорвав поцелуй. Она бросила на Мидзути взгляд полный торжества победителя. Но я не был так уж расстроен, ведь Химари начала тереться об меня своим телом. Хоть мы все еще в одежде, это все равно круто. А когда она забросила свои руки ко мне на плечи и прижалась своей промежностью к моему паху, я подумал, что скоро так можно и одежду испачкать капитально. «Юта, я сделаю все, что скажешь», — решила вступить в бой Сидзука. И, перехватив мою руку, она начала облизывать и посасывать мои пальцы. При этом ее тело каким-то мистическим образом покрылось влагой, отчего намокла одежда девочки и плотно пристала к ее телу, да еще и просвечивать начала. А спустя какое-то время она опустила мою руку ниже, позволяя мне ощупать ее нежное тело. Грудь у малышки, нужно отметить, еще меньше, чем у Ринка, но, Все же, ощущается, милорд. Возмущенная Химари со своей стороны завладела второй моей рукой, прижав ее к своей груди, предварительно обнажив ее. Да вы обе чертовски горячие. Восхитился я смелостью девчонок. Даже моя кошка не решалась заходить так далеко в присутствии других девчонок. Хотя, мой комментарий был немного странным в отношении Сидзуки. Она не то что не горячая, она даже не теплая. Ее тело немного прохладное, от нее словно веет свежестью. МРР, муркнула Химари, когда я обнял ее за талию и прижал к себе. Но, при этом я прижал ее к боку, чтобы оставить пространство для маневра, так сказать, и это сработало. Когда я впился в губы Химари поцелуем, свой ход сделала змея. «Юта, я покажу тебе, что я могу сделать для тебя», – прошелестел ее голос. В следующий момент она расстегнула мою ширинку и ловко достала мой член из штанов, даже не расстегивая ремень. Обе ее маленькие руки обхватили моего дракона и начали поглаживать, в то время как его головки коснулись губы девушки, а следом показался ее змеиный язычок, которым она принялась меня ласкать, попутно обвивая его кольцами вокруг моей плоти. Это действительно было нечто необычное, но очень приятное. Я невольно вздрогнул от удовольствия, и из-за этого Химари заподозрила неладное, прервав поцелуй и скосив взгляд на Сидзуку. «Ты!» Одновременно смущенно и раздраженно вспыхнула девушка. «МВФММ хлюп!» Ответ Мидзути разобрать было нельзя, но, все равно, это разозлило кошку. «Эй, осторожней!» Забеспокоился я, когда Химари потянулась к моему паху рукой. «Я могу сделать это лучше для моего мастера», — высказалась кошка. «МММ». В ответ Сидзука заглотила мою головку и начала покачивать головой вверх-вниз, продолжая нежно стискивать его языком. Но, теперь подключилась и Химари, которая не стала отталкивать Мидзути. Наклонившись ниже, она тоже впустила в ход свой язык. Хоть он и был короче, чем у змеи, но, все же, это просто потрясающе. В порыве соперничества две девушки начали старательно обслуживать мой член. Не понимаю, как все так обернулось, но, похоже, сегодня мой день. Сидзука. Двойной натиск я уже не мог дольше выдерживать и кончил в ротик зеленоволосой малышки. Но, при этом змея не отпустила меня из сладкого плена и продолжила работать язычком. Лишь спустя некоторое время, когда я сам успокоился и Мидзути старательно все облизала, она соизволила выпустить пленного бойца из хватки своего языка. «Юта, если хочешь, я могу сделать больше», — протянула она, приподнявшись и приблизившись ко мне. Ее указательный палец коснулся моей груди, и она провела им выше, захватив верхнюю пуговицу моей рубашки. «Мы ведь уже достаточно живем вместе, и я обещаю, что не предам», — продолжила девочка. «С твоей стороны очень жестоко отказывать мне и веселиться с двумя своими любовницами. Мне ведь тоже хочется немного ласки». Она не врала, просто немного не договаривала. Но, прямо сейчас мне уже не хотелось разбираться в мотивах Мидзути, а просто вкусить этот плод, что упал прямо ко мне в руки. А еще она нужна мне. Еще один на Якасе в качестве моего слуги позволит чувствовать себя в еще большей безопасности, нежели с одной единственной Химари. Ну а секс — очень неплохой способ укрепить наши отношения, и очень приятный. Ох, тяжело вздохнула Химари, поднимаясь на ноги. Ей одного взгляда хватило для того, чтобы понять мой настрой. «Кошка», — взглянула на нее Сидзука. «Я проверю окрестности», — заявила мечница, прежде чем исчезнуть. Дверь на задний двор захлопнулась. При этом, я даже не мог зафиксировать в своем восприятии момент, когда эта дверь была открыта Химари. «Она недалеко ушла», — хмыкнула Сидзука. «МММ, думаешь, она оставит тебя со мной наедине, без присмотра?» — улыбнулась змея. «Могла бы тогда присоединиться, вместо того, чтобы подглядывать», — заметил я. «Серьезно?» — девочка скептически изогнула бровь. «Ну, если ты хочешь, я не против, в любое время. Ты класс, хе-хе». Усмехнувшись, девочка поудобнее устроилась на мне, попутно расстегнув наконец-то мою рубашку. Наклонившись, она выпустила язык, пройдясь им по моему торсу. Ее язык достаточно длинный для этого. Честно говоря, я даже не понимаю, каким образом он умещается у нее во рту. Или он каким-то магическим образом растягивается. В ответ я уже без всяких сомнений погладил девушку по спине, а потом, опустив руку, пощупал ее попку. Да, такое чувство, будто я совершаю страшное преступление. «Мне надоело постоянно слушать стоны твоей кошки и той девчонки», — протянула Сидзуку, приподняв свое платьице. «Теперь моя очередь». И, конечно же, под платьем у нее не было нижнего белья. Хотя это было и раньше видно, с тех пор, как она намочила свою одежду. Сейчас же она прижалась своей голой киской к моему члену. Эта ее часть была едва теплой, но, учитывая, что она хладнокровная, то для нее это очень горячо. Забросив мне на плечи свои руки, она начала тереться об меня своей сочащейся промежностью, одновременно с этим облизывая меня своим длинным языком. Я же все больше воли даю своим рукам, поглаживая нежное тело Мидзути. Без слов, мы дошли до момента, когда уже нам обоих хотелось зайти дальше. Слегка приподнявшись, Сидзука поймала мой член своей дырочкой и опустилась, насаживаясь на него. Как и ожидалось, она была очень узкой и влажной, туго сжимая меня внутри своей киски. Гораздо уже Химари и Лиринка. Тяжело вздохнув, малышка замерла на некоторое время, привыкая к ощущению моего члена внутри себя. Я не торопил ее, опустив руки на ее бедра. В конце концов, Сидзука начала двигаться. Это было так приятно, что я сам едва сдерживался от стонов. Девушка же, прижавшись ко мне крепче, начав еще активнее работать язычком, он у нее просто потрясающий. При каждом движении таза из малышки вырывались страстные стоны, которые она и не думала сдерживать. «Хах, Юта, можешь кончить прямо в меня», — взволнованно прошипела девочка. «Ну, я так и собирался. Правда, уточнять этот момент я не стал, тем более, она такая узкая, еще немного». Тогда, сейчас, ее тело уже не было таким холодным, как в начале, а на лице показался румянец, но и выражение самого лица, и ее взгляд. Все это было просто потрясно, весь ее вид будто кричал о том, как же ей хорошо. Продолжая постановать и покачивать тазом, она довела меня до пика сладкого напряжения, и я не стал сдерживаться. Сжав мягкую попку девушки в своих руках, я заполнил ее киску своим семенем, и, как это бывает с Химари, наши с Сидзукой ауры будто бы перемешивались. Они не растворяются друг в друге, это больше похоже на танец, словно два подвижных языка, ласкающие друг друга во время французского поцелуя. Змея очень отчетливо почувствовала момент моего оргазма, и это спровоцировало уже ее собственную разрядку. Громко застонав, она начала извиваться от удовольствия в моих руках. Ее тело дрожало, да и я не мог первые секунды лежать спокойно, продолжив половой акт, хотя мы оба уже достигли оргазма. Ахах, тяжело вздохнула Сидзука, успокаиваясь. Хах, ну, мы сделали это, вздохнул уже я. Ничего не говоря, Сидзука сползла с меня, встав на колени и пройдясь языком по моему члену. Он только собирался упасть, но помощь малышки позволила моему бойцу сохранить силы для новой схватки. Ты его разбаловал, пошутила Мидзути. Ну, если точнее, то разбаловал его не я, а Химари Иринка. Продолжим. Девушка даже не стала отвечать, точнее, в качестве ответа она забралась ко мне на диван и устроилась рядом, соблазнительно приподняв свою попку. Из ее киски стекала моя сперма, что только еще сильнее возбуждало. Я просто не мог не принять это приглашение. Сменив позу, я пристроился к ней сзади и вошел в девушку, не теряя времени. Она была все такой же тугой, но из-за наших общих соков, мой член легче скользил внутри ее лона. Сидзука не сдерживала свои стоны и покачивала бедрами в ответ на мои движения. Поддавшись чувствам, я вскоре прижал девушку к дивану своим телом, продолжая долбиться в нее, все ближе подходя к критической точке. Когда все возрастающее сексуальное напряжение разойдется волной удовольствия по нашим телам. Тем не менее, во второй раз сразу после первого мне пришлось приложить больше усилий, чтобы достигнуть оргазма. Мой боец уже немного устал от первой схватки. Хоть и был готов принять вторую, но он был уже не так силен, как в первом бою. Попутно я старался сделать процесс еще приятнее для Сидзуки. Протянув свою руку под девушку, я нащупал ее клитор и начал поглаживать его. «Хах, это ты хорош, Юта!» – страстно прошептала девушка подо мной. Банально, но, кажется, от ее слов мой дракон стал немного крепче. «Давай, заполни меня своей горячей спермой», — продолжила она меня подбадривать. Это было дольше, но, в конечном итоге, я снова кончил внутрь малышки. Сидзука изогнулась и громко застонала, содрогаясь от удовольствия. «Хах, ты просто класс», — перевел я дух. Когда я отстранился от девушки, она перевернулась на спину, погладив себя по животу и опустив руки вниз. «Я теперь вся липкая здесь», — коварно улыбнулась девочка, подняв руку. Она продемонстрировала мне собранную на двух пальцах сперму, которую тут же облизала. Увы, после двух раз подряд, Даже такое зрелище не могло заставить моего дракона поднять голову так быстро. «Дай мне немного времени, я тебя не тороплю». Подобравшись ко мне поближе, змея обхватила меня руками и прижалась к моему боку. Немного подумав, она еще и перекинула свои ноги через мои, устроившись поудобнее так, чтобы при этом иметь еще больший физический контакт со мной. «Я рада, что теперь тоже стала частью твоей семьи», — улыбнулась Сидзука, проведя по моему торсу ладонью. Что ответить на это я не знал, поэтому просто обнял девчонку. Через некоторое время я снова был готов к бою, и мы продолжили. И то, что на этот раз я занимался сексом не с Химари или Ринка, придавало этому некой пикантности. Возможно, я к ним просто привык. Или все дело в том, что мы хорошо друг друга знали, а с Сидзукой мы только начинает узнавать друг друга. В общем, для меня это было что-то новое. Сама Мидзути, похоже, была удовлетворена моим старанием. Это было превосходное завершение рабочей недели. Позже мы вместе приняли душ, который также затянулся. А вернувшись в гостиную, мы нашли Химари. Сидзука сразу же стрельнула языком, улавливая запах. Хе-хе, похоже, кому-то понравилось наблюдать со стороны. Я чую очень развратные запахи от тебя, кошка, знаешь ли. Глядя на смущенную Химари, я положил ладонь на голову Мидзути и с силой растрепал ее волосы. «Ай, Юта, не так сильно», — пискнула она. «Смотрю, вы уже закончили», — холодно произнесла Химари. «Не обижайся». Поспешил я подойти к своей кошке. Она просто не могла не ответить на мои объятия. И, оказавшись в моих руках, она действительно стала выглядеть немного радостнее. «Химари, что бы ни случилось, ты всегда будешь моей милой кошечкой. Не думаю, что тебя может кто-то заменить, МРР». Довольно муркнула кошка, когда я погладил ее по спине. «Я и не обижаюсь на вас, милорд. Одной больше, одной меньше, подумаешь. Но, неужели нельзя было выбрать кого-то получше?» Сидзука в это время плюхнулась в кресло и начала наблюдать за нами с интересом. «А ты неплохо ее надрессировал», — заметила она. Химари в ответ злобно зашипела на Сидзуку. «Сидзука, не дразни Химари. Ну, если ты просишь, или я тебя отшлепаю». Кошка весело фыркнула. «К тебе это тоже относится. Мастер, чтобы больше не обзывала Сидзуку. Она теперь хорошая. Эй, ладно, хе-хе», — оскалилась Мидзути. «Я сказал, ты теперь хорошая», — прищурился я. «Да, как скажешь, Юта», — невинно захлопала глазками Сидзука. Время было уже совсем позднее, но спать никому не хотелось. Работать над чем-то тоже не было желания, хотя у меня еще есть заготовки под артефакты. Тем не менее, мы решили просто посмотреть телевизор. Мы с Химари устроились вместе на диване, после чего к нам перебралась и Сидзука со своего кресла, пристроившись ко мне под бок. Почти семейная идиллия. «Кстати, девчонки, завтра я хочу отправиться в Найхару», — вспомнил я. «Ведь девчонкам я об этом не сообщал еще, правда?» — обрадовалась Химари. «Да, хочу провести там выходные. Если получится, я установлю портал в семейном особняке, как в подвале. Да, тогда можно будет в любое время перемещаться отсюда в Найхару и обратно. Это здорово. Думаю, Кая и Гинка будут в восторге. Особенно Гинка. Я помню ее очень жизнерадостной и игривой, и в маленьком мне она души не чаяла. Это не похоже на влюбленность моей кисы, но, по крайней мере, Гинка всегда была ко мне очень дружелюбна. К слову, эта волчица хоть и слабее Химари, но, все равно, выше среднего уровня. А Кая Засики Вараси, на территории своего дома она будет даже сильнее Химари и Сидзуки. Вне дома она тоже должна быть на среднем уровне, но уже слабее Гинка. В дикой природе она вообще должна быть ни на что не годной, в отличие от демонов-зверей, вроде Баконика и Аками. Тем временем, настала ночь. На часах было уже за полночь, и мы, все же, решили ложиться спать. А с утра девчонки, похоже, сговорились и решили меня порадовать. Я к тому, разве может быть что-то лучше, чем проснуться от двойного минета? Я очнулся от влажного сосущего чувства у себя между ног. Это Химари и Сидзука облизывали моего дракона с двух сторон. «С добрым утром, Юта». «Да, утро определенно доброе», — впечатлился я, и тут же откинул голову назад, от того, как Химари начала посасывать мой член, захватив его своим ртом. Сидзука продолжила работать языком, спустившись к основанию. Это было просто потрясающе. Так, рано или поздно, они из меня все соки выжмут. Мне уже стоит задуматься о более активном использовании магии восстановления. Хотя, было бы совсем не круто умереть от обезвоживания из-за слишком частого сношения. Нет, не получится, у меня же речная змея в любовницах. Какое обезвоживание рядом с природным магом воды. Только проснувшись, я уже был на пределе, а сейчас Химари окончательно меня дожала. Сейчас, Сидзука отстранилась, а мечница заглотила мой член еще глубже, прямо перед тем, как я кончил прямо в ее горло. Моя новая подростковая жизнь прекрасна. Кажется, кто-то пришел, заметила Мидзути. Только после этого я расслышал шаги на первом этаже. Да, близкие люди, это когда вы узнаете друг друга по звуку шагов. Это определенно была Ринка, и она быстрым шагом направлялась прямо сюда. Собственно, мне сейчас было так хорошо, что не хотелось что-либо вообще делать. А Химари и Сидзука даже не собирались ничего предпринимать, совершенно не боясь быть пойманными. Юта, с добрым утром, ворвалась в мою комнату Ринка. Хотя, наверное, это уже не моя комната, а наша. Химари всегда спит со мной, а Сидзука обычно находится утром под моим одеялом. Да, доброе утро. Привет, Химари. Здравствуй, котеночек. Ну, ничего необычного. Сидзука. Да, протянула змея, зашевелив рукой под одеялом. Юта, ты и ее тоже. Ну, вроде того. Ясно. Помолчали. Ринка совершенно не возмущена тем фактом, что теперь Сидзука спокойно забирается ко мне в постель. И, похоже, Кузаки саму удивляет то, что ее это не возмущает. Нужно как-то сменить тему. Кстати, сегодня мы отправляемся в Наихару. Ты не говорил. Извини, я совсем забыл рассказать вам всем об этом. Тогда я с вами. Хорошо, но я собираюсь провести там все выходные. Я только скажу родителям, подождите меня. Приняв решение, девушка поспешила вернуться к себе домой. Мы же, наконец-то, занялись собой. Сперва нужно душ принять, ибо после такого яркого пробуждения мне определенно нужно помыться, как и девчонкам. Попутно Сидзука заметила, что Ринка была слишком усталой. Твоя девушка не выспалась. Наверное, из-за вчерашнего она плохо спала. Вздохнул я. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Но, если ее теперь будут преследовать кошмары, даже не знаю, что с этим делать. Ладно, поживем, увидим. А пока нужно собраться для поездки. Глава 13. Дом предков. Глава 13. Дом предков. Да, Наихара, своеобразный город. Вообще-то, на самом деле, это несколько небольших деревень, объединенные в один, вроде как, поселок. Ну а нашей компании, чтобы добраться от станции до дома моих предков, понадобилось около часа хода. Попутно Ринка восторгалась тем, в какую глушь мы залезли. Невероятно. И ты тут жил? Ринка то ли в ужасе, то ли в восторге. Да, а тут есть электричество, ХММ, вроде должно быть. Ах, как долго. Нужно было взять такси. Сидзука согласно кивнула, поддерживая жалобу Ринка. Сама Мидзути, к слову, нарядилась по-парадному. Милое черное платьице, чулочки, туфельки. В общем, теперь она выглядит как очаровательная маленькая принцесса. Хотя, сейчас, похоже, ее немного угнетает недостаток воды. А солнце, как назло, печет сильнее обычного. На небе не облачка. Полезно тебе, котенок, ноги тренировать свои, с веселой язвительностью заявила Химари. Я совсем не устала, возразила Кузаки. Мне просто жалко время, которое мы могли бы сэкономить. Точно не устала? Дай я посмотрю, кошке весело. Ринка смущенно пищит и вырывается, когда Химари подбегает к ней и начинает щупать бедра девушки. Ноги твои так напряжены. Отстань от меня, хентайная кошка. Ха-ха, давай массаж сделаю я тебе. От наблюдения за веселящимися девчонками меня отвлекла Сидзука, подергавшая меня за рукав рубашки. Да, милая, они хорошо ладят, улыбается змея. Ага, улыбаюсь в ответ. Они так увлечены друг другом, что теперь ты полностью мой. Выдав это, змея чуть ли не повисла на моей руке. Аринка и Химари действительно слишком друг с другом заигрались, не обращая на нас с Мидзути внимания. Попутно девчонки также обсуждали свои тренировки. Наши дома стоят напротив, так что Ринка в любое удобное время приходила к нам и просила кошку о совместных тренировках. Хотя, при этом, Кузаки могла тренироваться и в одиночестве, так как кошке тренировки вообще не нужны. Она не человек и потерять форму от лени не может. В конце концов мы добрались до поместья Амакова в Наихаре. Это было довольно большое здание в старом японском стиле, с несколькими пристройками. Этот дом был заметно больше других зданий в Наихаре. А еще, вокруг дома моих предков витала какая-то странная аура. Это сложно объяснить. Ты видишь обычный дом, но чувствуешь, что здесь что-то не так. И это ощущение становится сильнее во сто крат, когда у арки, ведущей к дому, появляется милая девочка в короткой летней юкате. Она ниоткуда не приходила, а появилась словно по волшебству, словно рассеялся туман, скрывающий ее фигуру. Хотя никакого тумана не было, и она была именно такой, какой я ее запомнил. За прошедшие годы девочка совершенно не изменилась. Пхимари. Радостно замахала она нам ручкой. Ну, не нам, а, точнее, Пхимари. Привет, Кая. Машет ей в ответ кошка. Дожидаться, когда мы подойдем, Кая не стала, а сразу бросилась к моей защитнице с радостным визгом. Пхимари без особых проблем поймала кинувшуюся к ней в руки девочку. Ты вернулась. У Каи счастье чуть ли не из ушей льется. Кошка же в ответ ласково гладит малышку по голове. Да, с виду Кая выглядит не старше Сидзуки. Разве что, очертания груди более зрелые. Честно говоря, эта картина, как Химари обнимает Каю, вызывала умиление. До того момента, когда девочка посмотрела на меня, из ее глаз сразу же исчезло все тепло. Точно так же на меня смотрела Сидзука, когда хотела убить Юта Макова. Прозвенел ее голос. «Я убью тебя, я откровенно растерялся. Сидзука как бы случайно оказалась впереди и чуть сбоку, чтобы в любой момент встать между мной и домовой. Химари же страдальчески вздохнула, но не похоже, чтобы она беспокоилась за мою сохранность. Значит, эта угроза не так уж и страшна на самом деле. Если бы ты умер, Химари не пришлось бы уезжать из Найхары, и она могла бы остаться тут навсегда», — ревниво высказалась Кая. В следующий момент у нее чуть череп не треснул от легкого подзатыльника, который малышке отвесила Химари. «Следи за тем, что говоришь ты», — протянула кошка. «Милорд, простите ее», — Кая говорит, не обдумав, «но вреда не причинит она. После смерти вашего деда, за домом лишь она одна следит». «Хорошо, раз ты так говоришь», — кивнул я. «И смотри тут», — возмущенно высказалась Кая, указав на меня пальцем. «Будешь доставлять проблемы, и я выкину тебя с прочим мусором». Я все еще был растерян. «Это ведь мой дом, верно? Но сейчас я чувствую себя так, будто пришел в гости, где мне совершенно не рады. Тем более, с Каей мы особо и не общались. Но раньше она была гораздо дружелюбнее ко мне. Обидно. Ох, давайте уже зайдем внутрь. Тут так жарко», — капризно воскликнула Ринка. «Поддерживаю», — бесстрастно высказалась Сидзука. «Сейчас мне оставалось только вздохнуть и провести девушек в поместье. Что делать с Каей, я пока не представлял. Практически сразу, когда мы прошли ближе к основному зданию, я заметил пристройку святилища. Надо будет зайти туда. Хотя, практического смысла в этом никакого, но, что-то внутри меня требует выказать дань уважения почившим родственникам. Пора бы уже смириться с тем, что воспитание Юта всегда будет откликаться в моих стремлениях и поступках. В любом случае, с этим я решил разобраться первым делом, чтобы потом спокойно заняться осмотром особняка. Само посещение святилища должно было стать чистой формальностью на пару минут. Я сложил руки в молитвенном жесте перед фотографиями своих предков. И, дедушка Ген, бабушка Сова, посмотрите, какое чудное платье купил для меня молодой господин. Радостно высказалась Химари, словно мертвые действительно могли ее слышать. Оглянувшись на девушку, я невольно сглотнул. Хвастаясь мертвецам, она сделала несколько кругов, будто красуясь. Ее платье и так довольно короткое, закружившись, приподнялось еще выше. Казалось, еще совсем чуть-чуть и можно будет увидеть ее нижнее белье. Я практически полностью видел ее стройные ножки. И, хоть я уже видел эту девчонку полностью обнаженной, все равно такие моменты продолжают вызывать в моей груди волнительные чувства. Мне пришлось собрать все свое мужество, чтобы отбросить мысли о том, чтобы согрешить в святилище. «Пойдем», — вздохнул я. «Мастер, последний раз я был тут очень давно. Мне нужно освежить свои воспоминания о старом доме». Химари кивнула, приложив кулак к груди. Ее поза так и выражала фразу «положитесь на меня». Очевидно, девушка решила помочь мне вспомнить планировку дома. В этом деле к нам присоединились Ринка и Сидзука. Ей тоже была интересна экскурсия по поместью Эмакова. Впрочем, чего-то этакого мы не увидели. Это было обычное поместье, большое и по-своему роскошное, но, на этом и все, по крайней мере внешне. Стены дома пропитаны магией. Я использовала урное зрение, чтобы лучше осмотреть защитные чары дома, и, никаких чар у поместья нет. Стены, фундамент, крыша, даже сама земля вокруг дома, везде протекают мощные жгуты магии, разветвляющиеся на множество малых каналов, словно кровеносные сосуды в человеческом теле. Сердцем же всей этой системы является одно живое существо, живущее в этом поместье. Не нужно быть гением, чтобы понять, кто это, а это сознание, что это существо уже угрожало мне смертью, мне сразу стало как-то очень неуютно. Кстати, вспомнил я, Химари, а где Динка? Кошка задумчиво осмотрелась. Простите, милорд, похоже, слуга ваша блохастая ныне в поместье вашем отсутствует. А волчица Химари говорила в несколько пренебрежительном тоне. Она покинула Найхару, удивился я. Нет, что вы, скорее всего, она вышла в горы на прогулку. Это мы, кошечки, любим уют домашний, улыбнулась Химари. А собак нужно выгуливать, они же дикие совсем. Ну, хорошо, я пытаюсь вспомнить. Вроде бы, среди подчиненных духов у Эмакова был еще кто-то, но, в моей памяти всплывает лишь мутный образ. Женская фигура в белом кимоно, что расплывается словно туман. Не могу вспомнить ни лица, ни голоса, но, в любом случае, в поместье никого кроме Кай я не видел. Сама Засики Вараси сейчас занята на кухне. Несмотря на антипатию ко мне, функции хранительницы очага она выполняет достаточно старательно. Есть еще одно место, милорд, медленно протянула Химари, глянув на Ринка и Сидзуку. Кузаки возмущенно открыла рот, собираясь разразиться недовольством, но ее сразу же взяла за руку Мидзути и увела в сторону. «Мы подождем вас», — кивнула змея. В ответ она получила благодарный кивок Химари. «Очевидно, она собралась мне показать что-то интересное, чего не хотела бы показывать нашим гостям. Я даже волноваться немного начал. Идемте сюда, милорд». Химари вывела меня во двор, после чего мы обошли поместье и вышли к неприметной дверце, спрятанной за кустами. Эта дверь была установлена не в стене, а прямо в земле и вела вниз. Никаких замков не видно, но, прежде чем открыть эту дверь, Химари провела по ней рукой. На деревянной двери засветились магические символы, и только после этого вход в подвал был открыт. Лестница была достаточно удобной, чтобы можно было спокойно спуститься вниз, и сразу стало интересней. Тут везде камень. В отличие от поместья наверху, тут стены и пол были каменными. Впрочем, пройдя чуть дальше, я обнаружил, что это просто склад. Ага, склад. Здесь поколениями Амакова хранили свое оружие, сообщила мне Химари. На специальных подставках хранились различные вариации колюще-режущего инструмента для человекоубиения. В глаза бросалась огромная жуткая коса, она явно предназначена не для покоса пшеницы. Также тут были мечи, дубины, копья, луки, топоры, ножи, все что только душе угодно. И практически все это оружие хранило в себе колдовские чары. Отдельного упоминания стоит уголок с огнестрельным оружием. Какой-то старый обшарпанный пистолет со зловещей аурой. Лежащая у стены винтовка Рисака. Правда, в ее разновидностях я не разбираюсь. Просто слышал о ней в школе на уроках истории. И, что меня привлекло, это патроны. Амакова зачаровали не только огнестрел, но и боеприпасы к нему. Вот я и подумал о том, почему бы мне тоже не сделать нечто подобное с современным оружием. Правда, где еще достать это оружие? Пока я разглядывал все это великолепие, Химари подошла к пустующей стойке. Похоже, это место тут установлено для Ясуцуны. Должен отметить, что это оружие не из тех, что стоит выставлять на подставку в гостиной. Так что, хранение этого меча в такой вот оружейной комнате вполне оправдано. Вздохнув и бросив расстроенный взгляд на винтовку, я отправился на выход. Потом, когда будет возвращаться в город, я еще вернусь сюда и возьму что-нибудь с собой. А пока, Кая уже, наверное, приготовила обед для нашей компании. Химари, пошли. Да, мастер. Кошка мгновенно оказалась у меня за спиной, как верный телохранитель, охранник, друг человека. Еда готова. Встретила нас на выходе из подвала сама Кая. Девочка стояла, скрестив руки на груди и смотрела на меня сверху вниз убийственным взглядом. Потом я поднялся по лестнице из подвала, и теперь она смотрела на меня уже снизу вверх. Все же, она одного роста с Сидзукой. О, спасибо, Кая, улыбнулся я. Честно говоря, похоже, мою фальшивую улыбку раскусили сходу. Фыркнув и вздернув носик повыше, девочка поспешила уйти. Мы с Химари последовали за ней. Ну и как ваше уединение? Поинтересовалась Сидзука, когда мы все оказались за столом. Мы просто осмотрели оружейную, вздохнул я. Тут есть оружие, заволновалась Ринка. Ну конечно, хмыкнул я, это же поместье древнего клана охотников. Было бы странно, не будь тут подобной комнаты. Тогда понятно, почему Химари не хотела показывать это место нам, кивнула Сидзука. Я только пожал плечами. Если Мидзути хочет, потом покажу ей комнату сам. Не то, чтобы я хотел пускать девчонок туда, но мне ведь нужно демонстрировать им свое доверие. Тем временем Кая накрыла на стол. О, кацудан с рисом. Отравиться я не боялся благодаря одному колечку. Да и вряд ли Кая стала бы меня травить. Так что, я без всякого беспокойства решил просто вкусно покушать и не пожалел. Кая не только того же роста, что и Мидзути, но и готовит не хуже. Химари, а ты надолго вернулась? Домовая подсела к моей кошке. В ответ мечница демонстративно перевела взгляд на меня, показывая малявки, кто тут решает. Кая же злобно взглянула на меня, безмолвно требуя ответа. Пока на выходные. Дал я ей информацию. Кстати, есть кое-что, что я хочу с тобой обсудить. У меня нет желания что-то с тобой обсуждать. Поморщилась Засики Вараси. Кая. Страдальчески вздохнула Химари. Но я не хочу иметь с ним никаких дел. Капризно пробурчала девочка, обращаясь уже к мечнице. Без него все было бы лучше. Да, от такого отношения у меня даже аппетит пропал. Юта, эта девочка, она ведь Айкаси твоего, клана? Тихо спросила меня Ринка. Да, она Засики Вараси. И она всегда была такая? Нет, раньше она была гораздо дружелюбнее. Вздохнул я. Тут к нашему перешептыванию решила подключиться Сидзука. Юта, ты говорил, что хочешь установить тут портал? Ага. Киваю змее. Но, сейчас я уже не уверен. Понимаю. Кивнула девочка. Это должно быть неприятно, когда тебе не рады в собственном доме. Портал? Громко воскликнула Кая, чуть ли не вскочив на стол. Мы с девчонками как-то резко отпрянули, удивленно уставившись на домовую. Нет, ничего. Махнул я рукой. Не беспокойся, я не собираюсь угнетать тебя своим присутствием. Жалко. Вздохнула Химари, бросив на Каю хитрый взгляд. А я надеялась, что смогу часто возвращаться сюда через этот портал. Ничего не поделаешь. Пожал я плечами. Мне не хочется связывать свой дом с таким враждебным местом. Придется сосредоточиться на улучшении защиты моего дома в городе. О чем вы говорите? Взволнованно воскликнула Кая. Что за портал? Хоть я сохранял бесстрастное выражение лица, но внутри я уже хохотал про себя. Поддеть эту девчонку было несложно. Так как сама Кая смотрела на Химари, кошка взглядом попросила у меня разрешение на разглашение подобной информации. Я снова пожал плечами. В доме своем милорд магию искусную навел. Начало мечница. Где бы ни были мы, домой всегда вернуться можем в мгновение. Если бы милорд сотворил бы то же колдовство и здесь, мы могли бы проходить через волшебные врата в любое время дня. Это значит, мы могли бы видеться каждый день, трогательно заглянула в глаза мечницы Кая. Именно так, кивнула кошка. Юта Макова, грозно воскликнула домовая. Ты должен сделать этот портал. Я на стороне Юта. Немного ехидно зашипела Сидзука. Не нужно связывать нам любимый дом с таким опасным местом, где тебя хотят убить. Верно, кивнул я. Портал это стратегический объект. Он может дать нам преимущество, но может стать и слабостью. Пока есть лишь один портал, все нормально, но если их будет два, по ним смогут перемещаться не только друзья, но и враги, не так ли? Закончила за меня Мидзути. Именно. Я не смогу спокойно спать, зная, что в мой дом в любой момент может проникнуть демон, желающий меня убить. Взглядом же я показал, о ком именно я говорю, от чего Кая отчаянно покраснела. Тем более, ты сама отказалась. Добавил я, что, я же хотел поговорить с тобой о месте, где я мог бы установить портал, но ты ясно дала понять, что даже не намерена это обсуждать. Извини, мне еще нужно это обдумать. Действительно, выкинуть Каю из моего дома будет просто нереально. Этот демон уже сросся с этим местом намертво. Я могу нарушить ее связь с этим местом и, тем самым, лишить сил. Но, я ведь помню ее в своем детстве. Тем более, все это время, после смерти деда, она действительно заботилась об этом доме. Мне просто не хочется причинять ей вред. Но, честное слово, с таким отношением она добьется того, что я свяжу ее по рукам и ногам, после чего выпарю. И не как Химари, а всерьез. В любом случае, аппетит у меня уже испортился, так что я решил не оставаться за столом дольше необходимого. Кая, естественно, хотела броситься за мной следом, чтобы продолжить что-то требовать, но ее придержала Химари. Я же к этому времени уже перешел в другую комнату. Да, я еще помню это место. Вздохнул я, осмотревшись. Небольшое помещение, но оно сильно отличалось от того, как я его помнил. Когда-то это была моя комната. В те времена, когда я жил здесь и меня воспитывал дед. Вот здесь была кровать, а тут небольшой стол, за которым я должен был читать учебники. Ну как учебники, сборник рукописных конспектов Амакова. Правда, Читал я его не за столом, а лежа на кровати, но не суть. В любом случае, сейчас тут все было не так. Очевидно, Кая превратила мою старую комнату в кладовку, куда сложила всякий ненужный хлам, который не решалась выбросить. Тем не менее, моя детская кроватка тоже была тут, вместе с остальным хламом, ага. И почему это отношение домовой меня так задевает? Покинув свою старую комнату, я вышел во внутренний двор. Ухоженные деревья и небольшой пруд, в котором плавали золотистые карпы. Это место я тоже помню. Здесь дед заставлял меня медитировать. И именно тут я впервые ощутил света Макова, о чем после забыл практически в первую очередь. Сейчас, обходя поместье в одиночку, я лучше ощущал свою связь с этим местом. В конце концов, я снова обошел весь дом, и теперь я уже не чувствовал себя тут гостем при недовольном хозяине. Это действительно мой дом, и не какому-то демону-слуге выгонять меня отсюда. Тем более, она должна была принести клятву клану в свое время, иначе от нее избавились бы еще мои предки. Так, продолжая набираться уверенности, я обходил уже знакомые окрестности. Химари звать я не стал, все же, это территория Найхары, вряд ли какие-нибудь демоны решатся сунуться сюда за мной. Хаймэм, Куэс, хмыкнул я, подойдя к озеру. Оно располагалось неподалеку от поместья, окруженное со всех сторон густым лесом. Думаю, моей Мидзути тут понравится. Я же вспомнил, как на этом озере в детстве впервые поцеловался с девочкой. И была то моя суженая из клана Джингуджи. Интересно, что с ней сейчас? Она примерно того же возраста, что и я. Так что, сейчас она подросток. Надеюсь, симпатичная. Да, я еще даже не знаю, как будут складываться наши отношения, когда мы снова встретимся, а уже представляю себе различные непристойные ситуации с участием молодой охотницы. В какой-то момент, пока я смотрел на гладь озера, булькнула вода. Рядом с берегом в воде появились расходящиеся круги и из глубины вынырнула Сидзуку. Юта. Прозвучал ее холодный голос. Девочка быстро подплыла к берегу и вылезла на сушу. Выглядело это завораживающе. Вроде бы она ничего особого не делала, но движения девочки в воде казались нечеловеческими, слишком точные и изящные. «Смотрю, ты решила составить мне компанию», — улыбаюсь змее. «Да», — кивнула малышка, — «твоя защитница слишком расслабилась здесь, знаешь ли, так что, я решила, что буду сама тебя защищать». Хаймэм, слова Мидзути заставили меня задуматься, могла ли Химари действительно потерять бдительность от того, что оказалась на родине. «Вполне возможно. Ух, ты моя милая, иди сюда». Тем не менее, я не мог не умилиться трогательной заботе малышки. Хе-хе. А змея была вполне рада оказаться у меня на руках. Несмотря на то, что Сидзука была мокрой с ног до головы в своем платье, я спокойно поднял ее и устроил у себя на руках, словно ребенка. Древняя Мидзути достаточно компактна. Кстати, я неспроста сказала про охрану. Нахмурилась девочка, стрельнув языком. Сомневаюсь, что этот демон, который сейчас следит за нами, один из вассалов твоего клана. Надо было сразу брать пистолет из оружейной. Я невольно вздрогнул, когда вода из озера волной накатила на нас. Но это были проделки Сидзуку, так что, для меня эта волна угрозы не представляла. В потоке воды образовалось отверстие под мой рост, которое закрывалось сразу, как поток проходил мимо меня, за моей спиной. Там, куда ударила Сидзуку, послышался кашель и какой-то странный вой. Словно шумящий поток воды столкнулся с ураганным воющим ветром. «Положись на меня, Юта, я тебя не подведу», — прошипела Сидзуку и растаяла в моих руках. В смысле, она переместилась дальше, а в моих руках оказалась вода, которая сразу же расплескалась. Кажется, я понял, как работает ее перемещение. Она меняется местами с водой. Поэтому, при перемещении, после девочки остается что-то вроде водяного призрака, который тут же расплескивается, не способный удерживать форму девочки. «Хех, похоже, меня обнаружили», — прозвучал незнакомый женский голос. Я даже подивился тому, как расслабленно это звучало. Обернувшись к месту действия, я увидел стоящую на границе леса молодую женщину. На вид ей немного больше 20, но, демон же, кто знает, сколько ей на самом деле лет. Одета она была в кимоно храмовой жрицы и держала в руках длинный изогнутый кинжал. К слову, сама девушка была вполне симпатичной, но, на фоне Химари она совершенно не впечатляет, а у Сидзуки гораздо больше очарования, да даже Кая и так куда привлекательней. В общем, ничего особенного я во внешности противницы не увидел. Сидзука же стояла между нами, а рядом с ней извивались мощные щупальца из воды. Глянув под ноги, я увидел что-то вроде водяного ковра, стелящегося по земле от озера и расширяющегося дальше, стремясь добраться до врага.